а затем затеял долгую дискуссию с Луисом по поводу толщины яблочного пирога. Крейг поднял револьвер и выстрелил 3 раза. После этого улыбка навсегда исчезла с лица русалки. Но что более важно, револьвер после этого оказался разряженным. «Эй!» — крикнул Тернер. «Вы неплохо обращаетесь с этой штукой. Дайте я перезаряжу ее». Он взял оружие у Крейга, порылся в кармане, выгреб пригоршню патронов 38-го калибра, вставил их один за другим в барабан и протянул револьвер Крейгу. Крейг покачал головой. «Я бы предпочел заняться бифштексом». «Прекрасная идея. Постреляем позже», — согласился Тернер. Когда он отвернулся, Крейг сунул револьвер под ограду фонтана. Он уже достаточно настрелялся. Они вернулись в дом и обнаружили там Эшфорда, который совершенно засыпал, несмотря на вопли участников вечеринки и грохот пущенных на полную мощность пластинок. Тернер сказал, что им следует отправиться на кухню, и Крейг немного поколебался, но потом оставил Эшфорда в покое. Тому нужно было отдохнуть. Как оказалось, среди участников вечеринки у Тернера соблюдалась строгая иерархия. Только гостям первого ранга разрешалось заходить на кухню, чтобы понаблюдать за Луисом, облаченным в белое и священно действующим над электрическим алтарем, от которого неслись фантастические ароматы. Крейг, успевший к этому времени снова проголодаться, пришел на кухню вместе с Марией, Софи, итальянским графом, худощавым и очень усталым, и самим Дэном. Они сидели за длинной изогнутой стойкой, ели бифштексы, которые готовил Луис, и пили провансальское вино, тогда как Тернер пил пиво. Все было очень шикарно и вполне заслуживало двойного разворота в элитарном журнале, хотя Крейг сомневался, что кто-либо из этой компании, кроме него и 2 девушек, был последние недели трезвым. Он ел бифштекс и слушал, как Тернер рассказывал о своих дорожных происшествиях, а граф, которого звали Ноно, подсчитывал расходы на содержание виллы в Тоскане. В какой-то момент возник непонятный шум, и Тернер отправился выяснить, в чем там дело. А затем взревели автомобили, увозившие часть компании на другую вечеринку. Но потом снова была очень хорошая еда, и, наконец, Луис угостил их кофе черным и крепким, и Тернер налил в него бренди, а граф окончательно побледнел. Затем дверь позади них открылась, и Луис был совершенно шокирован. Мелким сошкам никогда не позволялось вторгаться в кухню в присутствии Дэна Тернера. Вошел Ларри, а за его спиной стоял одетый в форму Ля Валере. Ларри сказал: «Прости меня, Дэн. Парень утверждает, что это очень срочно». Ля Валере проигнорировал присутствие Тернера и направился прямо к Крейгу. Он был бледен и весь в поту. «Ты трусливая свинья!» — сказал Ля Валере. Крейг усмехнулся. «Ты подонок! Ты бесчестный человек!» «Пошел отсюда к черту!» — загремел Тернер. Очень спокойно Ля Валере ударил Крейга по щеке. Крейг вздрогнул, но его усмешка осталась на месте, и он жестом призвал Тернера к спокойствию. «Нет», — сказал Ля Валере, — «я сделаю это снова, ты свинья!» Он снова ударил Крейга. Тот поймал его запястье одной рукой и вывернул. Ля Валере начал потеть еще больше. «Просто скажи мне, чего ты хочешь», — сказал Крейг. «Дуэли», — прошипел Ля Валере, — «я вызываю тебя на дуэль». «Этот парень спятил», — бросил Тернер. «Вышвырните его отсюда!» Ля Валере попытался высвободиться, но Крейг усилил нажим, и он замер. «Это смешно», — заметил Ноно. «Молодой человек», — он показал жестом на Ля Валере, «не в том положении, когда он вправе требовать удовлетворения. Он не был оскорблен». «Но ты был», — прошипел в сторону Крейга Ля Валере. «Я оскорбил тебя публично. Это ты должен бросить мне вызов». «Это уже лучше», — сказал Ноно. «Джентльмен, который таким болезненным способом держит ваше запястье, теперь должен потребовать удовлетворения. Если он сделает это, мы можем приступить к выбору оружия. При этом предполагается, что вы оба джентльмены». «Я офицер французской армии», — сказал Ля Валере. «В самом деле?» — сказал Ноно. «Я полагаю, что этого вполне достаточно. А вы, мсье?» «Я бизнесмен», — ответил Крейг. «Вы однажды уже имели дело с британским военно-морским флотом», — сказал Ля Валере. Ноно задумался. «Я считаю, что вы с полным правом можете встретиться на дуэли», — сказал он наконец. «Действительно, я думаю, что вы можете принять участие в дуэли, Рейнольдс. Француз, видимо, будет настаивать на этом».